Глава 24, в которой встречаются старые знакомые. Катя давно научилась различать, какое настроение у ее мужа. Хотя Алексей нежно обнимал беременную жену, мыслями он явно был где-то далеко. Он рассеянно гладил сомлевшую на кровати таксу, собирая ее шкуру в складки, и на вопросы отвечал односложно и не впопад. Тогда девушка пошла с козырей. «Лёш, давай сыграем в нашу любимую игру. Расскажи мне еще раз про свою клинику». Алексей хмыкнул и проворчал. «1000 раз уже все обсудили. Сколько можно? Это же не настоящая клиника, а клиника мечты. Ее не существует не только у нас в городе, но и на целом свете. Это потому, что ты хочешь сделать доступные цены для владельцев? И совсем низкие для бездомных животных?» «Да. И при этом оснастить клинику самым современным оборудованием. Найти лучших специалистов, чтобы к нам приезжали отовсюду. Понимаешь, к нам, в город Н, а не в Москву. А хорошие специалисты будут работать только за хорошую зарплату, да». Катя улыбнулась. Ей нравилось представлять большое отдельно стоящее здание с собственной территорией для парковки и выгула собак. Она нетерпеливо поёрзала и тыкнула мужа в бок. «Ну а еще, чем эта клиника будет отличаться от других?» «Хочу, чтобы людям было удобно. Начиная с мелочей. Гардероб, бесплатные бахилы, чистый туалет для посетителей, носилки и каталки для крупных собак, санитары, которые помогут в случае чего». «Ничего себе, как тебя понесло! Как по мне, важнее позаботиться о персонале, а не о хозяевах, чтобы врачи не уставали. Сутки — это же нереально тяжело. Отсюда и ошибки. Хоть днем, хоть ночью, а доктор должен быть свежим и полным энтузиазма. А еще хочу столовую и комнату отдыха». «Да, Екатерина Андреевна, не забыть бы оборудовать коновесь для твоего розового пони». «Фу, ну ты и язва. Нормально мечтали же». «Помечтали и хватит. Спи. Тебе же завтра на работу опять». Алексей ушел на кухню и открыл свой блокнот. Он записывал приемы и операции по старинке в бумажный ежедневник. Завтрашний день был прискорбно пуст. Одна лишь кастрация кота на утро. «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах», — сердито думал Алексей. Приехав по адресу, он услышал от хозяев бодрое заявление. «Доктор, вы знаете, он у нас двусторонний крипторх». Крипторх — самец, у которого один или оба семенника находятся за пределами мошонки, в паховой области или брюшной полости. «А почему по телефону не предупредили? И стоимость будет другая, и по времени операция будет дольше». «Ну, мы в таких нюансах не разбираемся», — обидчиво заявила хозяйка кота. «Вы будете его оперировать или нет?» Алексей проглотил ругательство и прикинул свои возможности. Стерильный набор инструментов у него всегда был с собой для экстренных случаев. Шовный материал тоже найдется. Попону для кошки не захватил, но ее легко сделать из простынки. Или нет? Просто колпак на него надеть и все. «Дайте осмотреть вашего Ваську. Конечно, оперируем. Просто операция будет полостная, как у кошки. Кстати, о кошках. У вас и есть кошка. Не кот. Понимаете? Это девочка, а никакой не крипторх». Хозяйка всплеснула руками. «Как не кот? Да вы не под хвост. Вы на морду посмотрите». После недолгих дебатов Алексей стерилизовал Ваську, экстренно переименованного в Василису. И почти добрался до дома, когда зазвонил мобильник. На экране высветился номер «Сергей Бигли». «Слушаю, Сергей. Что-то случилось?» «Здравствуйте, Алексей. Вы все еще заинтересованы в покупке ветеринарной клиники?» У Леши пересохло во рту. Он перехватил телефон поудобнее и ответил. «Да, конечно. Но вчера вы сказали, что...» «Я нашел тебе инвестора. Если удобно, можем встретиться вечером». «Удобно. Куда подъехать?» давай к 6 часам в кафе Гамриэли. Хачапури у них отменный». Дома Леша схватил на руки Лору, несколько ошалевшую от такого внимания, и начал целовать ее в нос. «Такса, такса, такса! Ты не поверишь, что творится! Негодная ты собака! Если дело выгорит, я обещаю купить тебе столько резиновых пищалок, сколько душе твоей угодно!» Лора всегда была готова поддержать веселье, поэтому начала носиться, словно торпеда, запрыгивая на кровать и спрыгивая обратно, а затем затеяла бучу с Филимоном. Катя была на работе, и Алексей решил пока не говорить ей о встрече. Для себя он решил, что не будет слишком уж переживать за результат переговоров. Он уже отпустил мысленно идею приобретения горностая и был готов к тому, что свою клинику придется начинать с нуля через несколько лет. В кафе Лешу ждали. Он пожал руку старым знакомым, Сергею, и его соседу Григорию, но при этом не отрывал взгляда от их спутницы. Словно издалека он услышал: «Алексей, позвольте представить мою дочь Маргариту. Именно она заинтересовалась приобретением ветеринарной клиники». Рыжеволосая женщина смущенно смотрела на ветеринарного врача. «Здравствуйте, Алексей. Кажется, мы с вами уже встречались. Помните Микки?» Леша вышел из ступора и кивнул. «Помню ли я? Да меня уволили с работы из-за вас. Из-за вас и вашего сумасшедшего мужа». Маргарита нахмурилась и закусила губу. «Бывшего мужа, попрошу заметить. Именно его деньги я собираюсь вложить в ваше предприятие». Григорий расхохотался. «Сергей, они, оказывается, знакомы. Так, поговорку знаете? Кто старое помянет, тому глаз вон. Обрисуем ситуацию. У Марго есть деньги, с которыми она понятия не имеет, что делать. У Алексея есть безумный проект сделать из города Н ветеринарную Мекку. Сейчас закажем поесть и обсудим детали».